Вы себе не представляете. Моя жена почувствовала, что от меня пахнет спиртным, и стала выяснять, что происходит. Он украдкой посмотрел на меня. Она, наверное, думала, что я снова был с вами. Правда, забавно. Очень весело. Недовольно пробурчал я. Мне подали тост и кофе, и я принялся за еду. «Послушай, я просто сгораю от любопытства», — проговорил я, откусывая тост. «Ты не можешь рассказывать побыстрее? Отдельные подробности мы уточним позднее. Окей». После обеда, около 7, я снова отправился по барам. Я, право, не думал, что результат будет так скоро. Но дело уже завертелось. Я пошел в Голубую Луну на 6-й улице. Вы знаете, это в подвальчике. Там есть задние комнаты в глубине. Я взял себе пиво и вошел туда. Я слышал, что следом за мной кто-то вошел, но не видел, кто это. Я даже не думал о нем. Я только вошел, еще даже не сделал ни одного глотка. Но ему, вероятно, что-то шепнули, и он вошел в одну из ниш, где я не мог его разглядеть, и начал со мной разговаривать. Я, конечно, удивился. Человек сказал, он слышал о том, что я хотел бы убрать с дороги какого-то парня. При этом он добавил, что мне следует шутить поосторожнее. «Ну...» — Келли глубоко втянул в себя воздух. «Я и подумал, что, может быть, это как раз то, что я ищу. Я подтвердил, что не шучу. В общем, я ловко закинул удочку». «Да», — согласился я, — «закинул». «Ну и что дальше? Продолжай». «В заключение этот человек сказал, что если я хочу поговорить о деле, то это можно сделать в определенном месте. Я должен выйти из бара, отправиться на Першинг-сквер и подождать там на тротуаре прямо перед статуей Бетховена на северной стороне. Еще он добавил, что в баре есть человек, который проследит, чтобы я никого за собой не привел и вообще ничего такого не сделал. Значит, я должен был стоять перед статуей». Очень скоро с 5-й улицы появится машина с мигающими фарами. Я должен подбежать и вскочить на заднее сиденье. Келли замолчал и облизнул губы. Это было странно и страшно. Я вышел на Першинг-сквер и стал ждать. Было довольно темно, и я даже начал нервничать. И тут появилась машина, и я впрыгнул в нее. И раз! Мне в лицо сунули какую-то тряпку. Я думаю, что это был хлороформ. Как бы то ни было, но я отключился. Дальше все было невероятно. Они завязали мне глаза. Куда, сколько времени мы ехали, я не знаю. Меня затошнило. Наконец машина остановилась. Мы вошли куда-то, они открыли дверь и втолкнули меня внутрь, а дверь за мной закрыли. — Ты имеешь представление о том, где находился? — нетерпеливо спросил я. — Нет, я мог быть где угодно, — продолжал молодой репортер. — Я был почти без сознания. С меня сняли повязку, и я обнаружил, что нахожусь один в комнате. Я подергал дверь. Она была заперта. Выйти я не мог. В комнате стояли стол и пара стульев. Я сел на один из них и стал ждать, что будет дальше. В комнате горел тусклый свет. Похоже, я ждал довольно долго, и, наконец, по-настоящему испугался. Потом раздался мужской голос из микрофона, но в комнате по-прежнему никого, кроме меня, не было. По-видимому, у них был громкоговоритель, и человек обращался ко мне откуда-то. «Короче, Келли, короче!» Что же было дальше? Он взглянул на меня со слабой улыбкой. «Ну, этот человек, или вернее этот голос, сказал, что если я хочу, чтобы кого-то убили, они могут выполнить эту работу за определенную цену. Он спросил мое имя, и мне пришлось назвать себя. Я подтвердил, что хотел бы, чтобы одного человека убрали с моего пути». «Ага», — сказал я. «Ну, а при чем тут мое имя?» Он спросил, кого я имею в виду, и я назвал ваше имя. Парень снова слабо улыбнулся. «Вы же помните, о чем мы тогда говорили за ужином? Он был бледен и испуган. Он боялся того, что я скажу. Может, мне следовало бросить все это, мистер Скотт, но я уже влез и не знал, что делать. Я так запутался. Вы сердитесь, мистер Скотт?» «Успокойся, Келли, думаю, все в порядке. Так и должно было быть. Кстати, ты можешь называть меня Шелл. Любой, кто знает меня настолько хорошо, чтобы организовать мое убийство, имеет право, по крайней мере, называть меня по имени. А скажи, как ты обосновал этому типу, почему хочешь разделаться со мной? Мне не пришлось этого делать, он не спросил. Его интересовало только имя человека, о котором я хотел, чтобы они позаботились. А как насчет оплаты? Или меня готовы были убить бесплатно? Я должен заплатить ему $5000. Деньги должны быть у меня при себе этим вечером. Я должен посетить те же бары. Кто-то свяжется со мной. Больше никаких договоренностей». «У тебя есть хоть какое-нибудь представление о том, кому принадлежал этот голос?» Томми медленно покачал головой. «Нет, нет, похоже, я совсем запутался», — лепетал он, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Окей», — сказал я, — «что ты собираешься делать дальше?» Он только часто заморгал и судорожно сглотнул. Я скажу тебе, что ты должен делать. Ты сейчас же пойдешь, черт побери, в управление, расскажешь Сэмпсону, если он там, или лейтенанту Роулингу, если Сэмпсона нет, все то, что ты рассказал мне, и все, что ты вообще знаешь. Есть много шансов, что мы оба окажемся в канаве, если твои кровожадные друзья узнают, что этот твой бред — ловушка, а они могут догадаться. Что еще происходило, пока ты был там? Перед тем, как я ушел, случилось нечто странное. Кстати, когда погас свет, появился некто, и со мной обошлись так же, как на Першинг-сквер. Они выбросили меня на темной дороге за городом, и я едва добрался сюда только сегодня утром. Я чувствовал себя больным, как побитая собака. Вернувшись домой, я тотчас заполз в кровать. У нас две постели, поэтому я не побеспокоил мою жену. Она только заворчала с просонья. Я посоветовал, чтобы она спокойно спала. Проспал я до послеобеденного часа, потом вышел из дому и начал звонить вам. «Что же произошло перед твоим уходом, что показалось тебе странным?» — напомнил я. «Понимаете, казалось, все кончено, и я мог уходить. Вошедший сообщил мне, что включает свет, но предупредил, чтобы я не паниковал. Я должен понимать, что они вынуждены проявлять осторожность. Мне кажется, они не хотели, чтобы я кого-то узнал. Итак, я ждал, когда погаснет свет. Но вдруг раздался этот мужской голос». Он снова повторил те же вопросы, которые уже задавал мне. Я подумал, что все это странно, но ответил, а потом с удивлением услышал свой собственный голос. Я отвечал на свои вопросы. Я просто сидел и слушал, что я сказал, что сказал он, мое имя, ваше имя, весь разговор. Вообще там было все, каждое слово. И когда все закончилось, парень спросил, убедился ли я в том, как глупо иметь какие-то нелепые идеи. Опасные идеи, кажется, он так сказал. Потом свет окончательно погас, и остальное вам известно. — Да, — размышляя, протянул я. — Они чертовски осторожны, но это понятно. Я посмотрел на Келли. — Это все? Ты никого не видел и не узнал никаких голосов, так? Томми отрицательно покачал головой. — Значит, никакой сенсационной информации. Он продолжал качать головой. — Никакой сенсации. Только куча неприятностей для всех. Я страшно сожалею. Может быть, все не так плохо, как кажется, — попытался утешить его я. Во всяком случае, что-то определилось. Мы знаем теперь одно. Существует организация, за которой числится ряд убийств в Лос-Анджелесе. Ты ничего не знал о том, как они намерены выполнить работу? Ничего, абсолютно ничего. Некоторое время я сидел, глубоко задумавшись. Если весь разговор с тобой записан на магнитофонную пленку, и там упоминается твое имя, какой великолепный материал для шантажа можно из этого извлечь? Это ужасно. — горестно пробормотал Келли. — Не знаю. Может, ты действительно напал на какой-то след, Келли? Отправляйся-ка скорее в управление. Мне нужно еще кое-что сделать. Я не могу запереться и ждать, пока гром грянет. Платить, ты сказал, нужно только вечером, поэтому будем надеяться, что до завтра ничего не произойдет. Но ты ведь представляешь себе, что может случиться, если ты не появишься с деньгами. Ты сможешь добраться до центра? — У меня машина. — Окей. Лети немедленно в управление. Передай всю историю ребятам, и пусть они прикрепят к тебе кого-нибудь. Если капитан Сэм там и после твоего рассказа не упадет в обморок, то он, возможно, пошлет сопровождать тебя целый полк. Скажи Филу, что я буду у него попозже. Я должен встретиться со своим клиентом, и у меня есть еще кое-какие дела. Знаешь, Келли, думаю, что ты все же дал мне пару нитей. Они могут помочь проникнуть кое-куда. Следовательно, ты старался не зря». Я тоже на это надеюсь, иначе я буду совсем плохо себя чувствовать. — Успокойся и будь осторожен, — наставлял я парня. — Сразу иди в управление. Эти люди безжалостные, хладнокровные убийцы, самые страшные из всех убийц, поэтому следи за каждым своим шагом. Он кивнул мне и вышел. Я доел свой тост, проглотил остаток холодного кофе, оставил на столике 4 монеты по 3 пенса и встал. Я решил, что лучше встретиться, как было условлено, с Пилом. В конце концов, этот человек платит мне. Глава 14. Я стоял в холле, и глаза мои постепенно привыкали к сумраку, царившему в Сирале. — Привет, голубоглазая! — поприветствовал я блондинку. — Привет, волк! Ну-ну, будь милашкой. — Откуда ты это взяла, волк? Именно так ты выглядел прошлой ночью, когда уходил с той жирной бабой. — Бизнес, бизнес в чистом виде, — пояснил я. — Скажи, тебе передали мои слова? Она откинула белокурую головку и искоса посмотрела на меня. — Все это чушь. Какой там бизнес? Загадочно улыбнувшись, я спустился на 3 ступеньки вниз, в клуб, прошел через задрапированную бархатной шторой арку. Чарли устало приветствовал меня. — Привет, легавый. — Хочу повидать Пила, — сказал я охраннику. — Пожалуйста. — Ты впереди. Я вышел в узкий коридор. Дверь в первую же артистическую уборную была открыта. Мне сразу стало понятно, почему эти комнаты называются раздевалками. — Скотт, не смотри на меня! — взвизгнула Глория Уэйн. Она схватила желтый халат и накинула его на свои великолепные плечи. — Привет, Глория! — улыбнулся я. — Рад тебя видеть. — Ты противная, — ответила она, надувшись. — Почему не приехал вчера вечером? Мне кажется, я очень ласково тебя об этом просила. — Верно, действительно ласково. Но я должен был работать. Не забывай, что я сыщик. — Ну и как идет расследование, Скотти? Обнаружил какие-нибудь зацепки? — поинтересовалась певица. — Так себе. Подбираю ключики то здесь, то там. Что-нибудь интересное? — Да. Самое интересное — это ты. И халат, который мал тебе на два размера. — Ты застал меня врасплох, — извиняющимся тоном произнесла она. Я схватила первую попавшуюся вещь. — Когда ты приедешь ко мне? — Не знаю. Возможно, в ближайшее время я буду занят. У меня могут быть совершенно заняты руки. Женщина улыбнулась. — Держу пари, Скотти, что они будут полны. Виктор Пил открыл дверь. — Я все ждал, когда же вы придете, чтобы отчитаться, мистер Скотт. — Садитесь. Он указал мне на стул подле стола. Я сел и закурил сигарету. Я был занят, но дела идут. Пил пригладил свои усики и уставился на меня ледяными голубыми глазками. — Вы выяснили, кто убил Брукса? — Нет. Этого я пока не знаю. Но у меня появились некоторые соображения, так сказать, определенные догадки. Я доложил Пилу все, что к этому времени раскопал, за исключением событий, связанных с Келли. Все это время мой клиент внимательно слушал, глядя на меня из-под своих густых прямых бровей. Я закончил рассказ. — Очень хорошо, — одобрительно сказал он. — Вы хорошо поработали, мистер Скотт. Многое успели за такое короткое время. Надеюсь, что расследование и дальше пойдет столь же успешно. Я тоже надеюсь на это. Собственно говоря, теперь оно должно пойти быстрее. Основы заложены. Возможно, уже завтра я смогу сообщить вам что-то определенное. У меня имеются кое-какие соображения. Я хотел бы над ними потрудиться, поэтому ухожу, чтобы сразу начать. Просто я хотел вас проинформировать. Я встал. — Хорошо. Я очень ценю ваши старания, мистер Скотт. Может быть, выпьете чего-нибудь перед уходом? — Нет, спасибо. Я это сделаю в зале за ужином. У меня урчит в желудке. Дверь в кабинет немедленно раскрылась, и в комнату втиснулся краснорожий тип. Я вышел впереди охранника в холл и у арки сказал ему: — Чарли, ты влезаешь и вылезаешь без всякого предупреждения. Он указал на стену за бархатной занавеской. — Звонок, — сказал он. — Босс звонит, когда я ему нужен. — Ну, я уже взрослый мальчик, и теперь сам найду вход и выход. Он покачал головой. — Приказ босса. Он хочет, чтобы было так. И я не стану с ним спорить. Его большое лицо расплылось в широкой улыбке. Я же должен хоть что-то делать. Я ответил, что он прав, и вышел в зал. В меню опять были ребрышки, но я заказал толстый бифштекс. Глория вышла из своей уборной и выпила со мной, пока я разделывался с бифштексом. Она затеяла легкий разговор и старалась выудить из меня что-нибудь по поводу дела. В своем золотистом вечернем платье с большим вырезом, открывавшим предмет ее гордости, она выглядела роскошно. Я убедил певицу, что не смогу сегодня вечером проводить ее домой. Она надулась и позволила мне уйти. Когда я шел к выходу, пересекая гардеробную, Максайн сказала: «Не верю своим глазам. С тобой никто не идет под руку». — Наверное, кто-то проскользнул раньше, — рассмеялся я. — А если серьезно, я решил, мне нужна одна тоненькая блондинка или никто. — Это тоненькая блондинка я? — кокетливо спросила девушка. Она закинула руки за голову и принялась покачиваться из стороны в стороны. Она была очень гибкой и делала это изящно. Я сделал ей комплимент. Сказал, что она вылитая Соломея, разве что без покрывал, и ушел, не дожидаясь, пока Максайн начнет изгибаться еще сильнее. Нельзя сказать, чтобы мне это не нравилось. Я оставил Кадиллак припаркованным на углу. Было уже больше 7 часов вечера, и на Уилширском бульваре, рассеивая темноту, зажглись огни. Я вошел в аптеку, нашел телефонную будку и позвонил Сэмпсону. — Сэм, это Шелл, — сказал я. — Сообщил тебе Келли о том, что произошло вчера вечером? Его голос был каким-то натянутым, напряженным. Я почувствовал, что-то случилось. — Нет, — ответил капитан, — и не думаю, что сообщит. Ты его видел? — Да, а что? — заволновался я. — Когда это было? — прервал он меня. — Примерно пару часов назад. А что случилось? Разве Келли не говорил с тобой? — Нет, не говорил, Шелл. Келли мертв. Его слова дошли до меня не сразу, но все же дошли. Сначала я подумал, что Сэмпсон меня разыгрывает, но потом осознал весь ужас сказанного. Значит, они схватили его. Спектакль, который Томми разыграл прошлой ночью, закончился тем, что малыша убили. Я отчасти был в этом повинен. — Шелл, Шелл! — громко окликал меня Сэм. — Да, Сэм! — медленно произнес я. — Ты меня просто сразил. Я отправил его к себе примерно полтора часа назад. Я боялся, что с малышом может что-нибудь случиться, будь оно проклято. Я думал, что если он доберется до тебя, все будет в порядке. Как это произошло? Когда? Мне сообщили буквально несколько минут назад. Я позвонил в твой офис, но тебя не было. Кто-то позвонил дежурному, и мы немедленно выслали машину. Очевидно, его здорово избили, а потом на большой скорости выбросили из машины. Все было точно так же, как и со всеми остальными. Только на этот раз не очень старались замести следы. Ясно? Так и должно было быть, Сэм. Таким способом бандиты предупредили нас, что мы должны отстать. Что ты хочешь сказать? Вчера вечером малыш сумел проникнуть в эту шайку убийцы и попытался сочинить для них историю. Это не сработало. Вот они и схватили его. И, вероятно, здорово отделали, прежде чем убить. Опять тот же почерк — сбить и скрыться. Словом, опять утерли нам нос. Так что Келли действительно совершил эту сумасшедшую выходку, о которой ты сейчас рассказал? Да. Это с самого начала была глупейшая игра. Если бы я сразу серьезно отнесся к словам малыша, может, ничего бы и не случилось. Я коротко передал Сэмпсону суть разговора с Келли в ночном клубе. — Ах, проклятый дурак! — воскликнул он. — Ладно, Сэм. Что сделано, то сделано. Мой совсем был оцепеневший мозг постепенно начал работать. — Фил, — сказал я, — мы расстались с ним незадолго до 6 вечера. Еще не стемнело. Он должен был сразу же поехать в управление. У Томми не было причин болтаться по городу. По-видимому, они подхватили его где-то на пути к тебе. За ним наверняка был хвост. Они следили за ним все время. Капитан немного подумал. Вывод пришел в наши головы одновременно. — Шелл! Если они за ним следили, то должны были видеть и тебя. Значит, наверняка знают, что он тебя проинформировал. Меня все еще немного подташнивало, но я уже начал злиться. Во мне закипал гнев. Я ощутил, как до боли в челюстях сжимаются от ярости мои зубы. — Шелл, теперь они станут охотиться за тобой, — предположил Сэмпсон. — Я сейчас вышлю к тебе кого-нибудь. — Не беспокойся, — запротестовал я. — Если вокруг меня будет целая армия полицейских, они будут обходить меня за 10 кварталов. А я должен кое-что предпринять. Я подумал еще об одном. — А что с миссис Келли? — Она знает? — осторожно спросил я. — Откуда она может знать, Шелл? Мы сами только что узнали. Пока ей ничего не известно. — Я сообщу ей, — пообещал я. Мне кажется, я должен взять это на себя. Договорившись с Сэмом о встрече, я положил трубку, достал из футляра свой кольт и сунул его в правый карман пиджака. Из телефонной будки я выходил, уже держа его в руке. Покинув аптеку и вернувшись к Кадиллаку, я положил его на сиденье справа от себя и отъехал от тротуара. Я надеялся, что типы, схватившие Келли, будут меня преследовать. Их следовало убить прямо сейчас. И я в этот момент был готов, хотел и мог это сделать. Может быть, даже жаждал этого.